Глава 16. Георгий. Прошла почти неделя, как мне курьер доставил свидетельство о разводе. Я даже в первую секунду подумал, что это шутка, что Эмма так надо мной подшутила. Ведь не могут развести без согласия другого, да еще и через день после того, как было написано заявление на развод. Этого просто не могло быть. Но произошло, и теперь моя жена не моя. Только вот это нетрудно все исправить. Пришлось головой уйти в работу, чтобы хоть немного успокоиться и придумать план по возвращению женщины, которую я люблю, и без которой не могу жить. «Милый, ты куда?» Теплая ладошка легла на грудь. «Попить». «Но ты же потом вернешься?» Катя посмотрела на меня с надеждой. «А куда я денусь из собственной квартиры?» Усмехнулся и все же встал и пошел на кухню. Решил, что сегодняшняя ночь с любовницей будет последняя, а потом завяжу с этим. Эмма оценит. Она же ушла от меня из-за любовницы. А когда их не станет, то и проблемы сойтись не будет. Решено. Сделаю быстренько в квартире ремонт, чтобы ничего больше не напоминало о других бабах, кого сюда приводил. Хотя нет, ремонт делать не буду, и так денег сейчас не особо много. Пришлось матери нанять домработницу, которая сжирает приличную часть моей зарплаты. А иначе мать бы от меня не отстала. У меня есть кое-какие накопления. Куплю для нас с Эммой путевку на море. Уедем, встретим там Новый год и начнем жизнь с чистого листа. Да, так все и будет. Мы еще ни разу не ездили вместе отдыхать. Так надо с чего-то начинать. Жена сразу же забудет про своего любовника, будь он неладен. Я даже готов ей простить то, что она с ним спит. Я изменила, она изменила. Мы в расчете, разве не так? От своего идеального плана даже уснуть не смог. Всю ночь промучился. А стоило наступить утро, сказал Кате, что между нами все кончено, и поехал покупать путевку на Новый год. Потратил все сбережения. Кто же знал, что на Новый год так дорого летать? Хотел еще кольцо Эмме купить, но передумал. И поездки на море хватит. Загранпаспорт у нее есть. Теперь стояла куда более сложная задача. Выманить жену и сказать ей: «Прощаю тебя за то, что ушла». И назло мне завела любовника. А для помощи решил привлечь мать. Она должна помочь, от нее зависит мое благосостояние. Да и ей нравилось куда больше Эмма, чем домработница. Оно и ясно, свой человек. А тут постоянно чужие шастают. Набрал номер матери. Та ответила не сразу, наверное, опять своей йогой занимается. «Здравствуй, Гошенька, что-то случилось?» «Мама, мне нужна твоя помощь». «Какая?» Тут же насторожилась она. «Ты должна будешь позвонить Эмме и пригласить ее к себе». «Это еще зачем? Да я видеть эту нахалку не хочу после того, что она сделала». Закатил глаза. «Пришлось все рассказать матери о том, что мы с женой развелись. Это наши с ней проблемы». «Вот тогда и решай свои проблемы сам». «Мама!» Рявкнул на нее, и она замолчала. «А не ты ли мне вчера мозги выносила по поводу того, что Эмма лучше готовит и убирает, чем нанятая домработница?» «Ну, это да, не спорю. Эмма, конечно, делала все лучше. Да и платить ей не нужно было. Приходила по каждому звонку». «Вот и я о чем. Ты должна будешь позвонить ей и попросить, чтобы она пришла к тебе». «А если она не согласится?» — перебила меня мать. «А вот об этом я не подумал. Что, если она и правда не согласится? Подкараулить жену у работы и извиниться уже не получится. На днях как-то поджидал ее, а она укатила со своим любовником. Нет, нужно было ее заманить в квартиру, а там я накрою романтический ужин, свечи и все такое. В нашу квартиру она не пойдет, а вот к матери. Ты скажешь, что тебе плохо и что ты не можешь мне дозвониться. Она тогда сразу прибежит». «Думаешь?» Мать сомневалась, а я нет. «Моя Эмма, она ведь сердобольная, не сможет пожилого человека в беде оставить. Придет, а там я, идеальнее не придумаешь». «Мама, я знаю свою жену. Бывшую». «Это дело времени». «Ладно, и когда мне ей звонить?» «На следующей неделе, в пятницу. Как раз сдам все дела перед новогодними выходными и смогу все время потратить на жену. Освобожусь пораньше». Закажу еду из ресторана, а когда Эмма приедет, все уже будет готово. «Хорошо. А мне что делать, когда она придет?» «Ничего, ты будешь у нас дома, А в твоей квартире буду я. Мне только с ней нужно поговорить, чтобы она пришла, и все. Хорошо, сынок. Я сделаю, как ты просишь. Отлично. Ну все, Новый год начнется с новой жизни с любимой женой. И никаких любовниц.